Когда он превратился в шепот, они снова принялись кричать. Последнюю попытку они сделали, когда наступила полная тишина. Минут 15 спустя Пауэлл без всякого выражения сказал: «Давай еще раз пройдем по кораблю. Должна же здесь быть какая-нибудь еда». В его голосе не слышно было никакой надежды. Он был готов признать свое поражение. Они вышли в коридор и принялись осматривать помещения. Один по левую сторону, другой по правую. Они слышали гулкие шаги друг друга. Время от времени встречались в коридоре, обменивались свирепыми взглядами и вновь пускались на поиски. Неожиданно Пауэлл нашел то, что искал. В тот же момент до него донесся радостный возглас Донована: «Эй, Грег, здесь есть все удобства! А, как это мы их не заметили?» Минут через пять Донован, поплутав немного, разыскал Пауэлла. «Душ пока не отыскался», — начал он и осекся. «Еда!» Часть стены, скользнув вниз, открыла проем неправильной формы с двумя полками. Верхняя была уставлена разнообразными жестянками без этикеток. Эмалированные банки на нижней полке были все одинаковые, и Донован почувствовал, как по ногам потянуло холодком. Нижняя полка охлаждалась. «Как? Раньше этого не было», — коротко ответил Пауэлл. «Эта часть стены отодвинулась, как только я вошел». Он уже ел. Жестянка оказалась самоподогревающейся, с ложкой внутри, и в помещении уютно запахло тушеными бобами. «Бери-ка банку, Майку». Донован заколебался. «А что в меню? Откуда мне знать?» «О, ты стал очень разборчив?» «Нет, но в полетах я только и ем, что бобы, мне бы что-нибудь другое». Он провел рукой по рядам банок и выбрал сверкающую плоскую овальную жестянку, в какие упаковывают лососину и прочие деликатесы. Он нажал на крышку, и она открылась. «Бобы!» — взвыл Донован и потянулся за другой банкой. Пауэлл ухватил его за штаны. «Лучше съешь эту, сынок. Запасы ограничены, а мы можем пробыть здесь очень долго». Донован нехотя отошел от полок. «И больше ничего нет? Одни бобы?» «Возможно, возможно. А что на нижней полке?» «Молоко». «Только молоко?» — возмутился Донован. «Похоже». В ледяном молчании они пообедали бобами с молоком, а когда направились к двери, панель скользнула на место, и стена снова стала сплошной. Пауэлл вздохнул. «Все делается автоматически, от сих и до сих. Никогда еще я не чувствовал себя таким беспомощным. Где, говоришь, твои удобства?» «Вон там. И их тоже не было, когда мы смотрели в первый раз». Через 15 минут они уже снова сидели в своих креслах в отсеке с иллюминатором и мрачно глядели друг на друга. Пауэлл угрюмо покосился на единственный циферблат. Там по-прежнему было написано «Парсеки». Цифры все еще кончались на 1 000 000, а стрелка все так же неподвижно стояла на нулевом делении. В святая святых US Robots and Mechanical Man Corporation –